Сарилла. Затерянная земля. На черном фоне голубой квадрат. В середине белыми буквами надпись «Сивил». Внизу ярко-голубыми буквами надпись «Unna filiale de Entertainment One». Alliance Films представляет. Производство KPDM Film and TV и Ten Safe Productions. Кристофер Пламер, Рошель Лефевр, Дастин Миллиган, Тим Розен, Натар Унгалак, Элисабет Исаак и Женевьев Бюжо. Художник Филипп Арсено Бюсье. Солнечный день, плато, река. Вдоль реки бежит стадо северных оленей. Композитор Оливье Ариоль. Автор и исполнитель песен Элисабет Исаак. Вдали виднеется заснеженные горы. Стадо северных оленей бежит ко мне. На берегу, греясь на солнце, лежат белые морские котики. Из воды показываются плывущие спины китов, огибающие айсберги. По льду не спеша, вперед белая медведица с двумя маленькими медвежатами. Автор сценария – Пьер Трембле, Роджер Харви. Режиссер – Нэнси Флоренс Севард. На берегу стоит невысокий мужчина пожилого возраста. Лицо худое, удлиненное. Нос большой, с горбинкой. Лоб высокий, широкий, черные брови. Глаза слегка раскосые, черные. Волосы длинные, черные, с проседью. По бокам заплетены в две длинные косы. В правой руке держит посох, на конце которого вырезан силуэт змеи. В левом плече сидит черный ворон. Яви мне свою... Из воды возникает полупрозрачная голубого цвета женщина в виде русалки. Нет. Я защищала твой народ с незапамятных времен. Но теперь ты отрекаешься от меня и взываешь к духу зла? Мне не нужна твоя защита! Тунгалук – всемогущий бог! Этими словами ты обрекаешь на погибель себя и свой род. Я оставляю тебя с Тунгалуком! Хочет! Седна, разозлившись, ныряет в воду. Мужчина тревожно рассматривает поверхность воды. Сарилла – затерянная земля. На каменном плато стоит молодой мужчина, невысокого роста, худощав, глаза небольшие, черные. На голове одета красного цвета шапка. Мужчина пристально всматривается вдаль, запрокинув копье на плечо. К молодому мужчине подходит молодая женщина и молодой мужчина. Куда делись все животные? Их нет уже 3 луны. Может, другим повезет больше, чем нам? Шаман сказал, что духи сердятся на наш народ. Шаман должен вернуть животных, а он чего-то ждет. По камням прыгает маленькое рыжее животное. Ушки маленькие, кругленькие. Мордочка беловатая с черным носиком. Изо рта торчат 2 передних зуба. Мужчина в серых штанах опускается на колени, радостно обращается к животному. Мужчина в красной шапке, резко развернувшись, бросает копье в сторону животного. Копье летит мимо. Мужчина разочарованно топает ногой. Держи. Ты говоришь с леммингами? Нет. Только шаманы говорят с животными. Дай его сюда. Нет, хочу оставить его. Мы едим животных. Но он такой маленький. Апик права. Этого малыша и на один укус не хватит. Скормим его собаке? Путалик, не огорчай будущую жену. Ладно, спрячь его. Наши люди голодают. Мужчина в красной шапке... Путулик разочарованно опускает голову. Женщина, Апик, ну радостно вот, чешет животное. Вернемся домой не с пустыми руками. Отличные охотники. Вместо добытой дичи тащим домой еще один голодный рот. Камню подходит пожилая женщина. Рядом стоит девочка. Черный лишайник. Думала, больше не найду его никогда. Женщина срезает ножом мох с поверхности камня. Готовлю снадобье для жены вождя. Однажды я тоже стану целительницей. Ну тогда нужно как следует изучить тайны растений. Корень песчанки. Его секрет в том, Что он съедобен? Я отнесу их моему брату. Щенок, развернувшись, бежит к большой собаке. Подбегая радостно, прыгает возле нее. Собака, схватив щенка за холку, слегка трясет его. Щенок, поджав хвост, бежит к девочке. Девочка берет щенка на руки и нежно обнимает. Он тебя не съест. Осторожней, Мипулок. Собаки тоже голодают. Пасмурный день. Нависающий над водой плоский камень. На дальнем конце камня стоит шатер, сделанный из шкур животных. Шаман зло смотрит на печального мужчину среднего возраста. Снова беда, шаман. Охотники пришли ни с чем. Нет ни шкур для продажи, ни мяса для еды. Я чувствую, что зло, которое рядом, ослабляет меня. Но никто из рода не желает тебе зла. Маркусси. Он лишь бедный сирота. Обладающий странной силой. И он настраивает против тебя твоего сына. Не забывай. Духи говорят со мной. Собаки, схватив косточку, дерутся между собой. Прекратите! Хватит! Маркусси подхватывает маленькую девочку. А, сестренка! Щенок, подбежав к Апик, лает на животное Кими. Перестань! Покажу! Хватит лаять. Просто он увидел Кими. Кими? Можно подержать его? Это говорящий лемминг. Правда? Говорящий лемминг? Что за глупость, Апик? До встречи, Мипулук. Говорящий лемминг? Все звери говорят. Просто мы не слышим. А ты слышишь животных? Они сказали, почему ушли? Ты задаешь слишком много вопросов. Я не знаю, почему они ушли. И не знаю, что нам есть сегодня. А я знаю. Ты что-то нашла? Это сюрприз для тебя. Маркусси и маленькая девочка Мипулук заходят в игвам, сделанный из шкур животных. Вигвам. На кровати лежит, закрыв глаза, женщина. Возле ее головы сидит мужчина со остроконечной бородкой, печально смотря на женщину. Выпей. Тебе будет полегче. Возле кровати стоит шаман, бьет в бубен. Женщина-целительница подносит к кровати кружку. Если она не поест мясо, может потерять ребенка. Духи поведали мне, что животные вернутся. Будет слишком поздно. Нужно отыскать Сарилу. Сарилу? О, закрой свой рот, старая лиса! Ты рассердишь духов! Дай ей сказать, шаман. Мой отец поведал мне старую легенду о земле, которая лежит среди ледников. Там водится много дичи. О земле, которую может найти лишь тот, кто чист душой и сердцем. Там обитают боги. Сарила. Всего лишь легенда. Я бы знал, если бы она существовала. Духи сказали бы мне. Но что, если Сарила существует? У нас сейчас нет времени для сказок. Шаман! Шаман! Что случилось? Скорее сюда! Шаман выходит из вигвама. На улице, прижимая к груди щенка, стоит на коленях Мипулук. Ее окружают люди. Покажу. Щенок, закрыв глаза, жалобно стонет. Покажу. Уйди! Собака умирает. Вы его спасете? Собака одержима. Мы принесем ее в жертву. Нет. Собака больше не твоя. Она принадлежит духам. К щенку протягивает руки Маркусси. Святотатство! Зверь должен умереть! Шаман Нет. гневно Кажу, кричит будет на него. Жить. Маркусси, склонившись над щенком, начинает с ним по-звериному говорить. Маркусси, открыв пасть щенку, вытягивает из горла кость. Щенок, радостно виляя хвостом, прыгает между Маркусси и людьми. Спасибо! Мипулук обнимает Маркусси. Это невероятно! Просто спросил! Что? Правда, старший брат? Спросил? Я? Нет, ничего подобного. Берет Мипулук за руку, уходит. Шаман, прищурив глаза, гневно смотрит вслед Маркусси. Они посмеялись! Посмеялись надо мной! Из-за этого выскочки! Ничего. Скоро он узнает, что я для него приготовил. вигваме, сидя возле костра, сидит Маркуси и Мипулук. Маркуси делает копье, Мипулук с интересом наблюдает. Прижми сильнее. Щенок, Кажук, радостно прыгает возле них. Ты пойдешь на медведя с этим? Это хорошее оружие. Кремниевый наконечник легко пронзит сердце. Ну хватит, Кажук! Люблю, когда ты смеешься. Как смеялась, когда были живы родители. Ты помнишь? Ну, что с тобой? Я была еще слишком маленькой. Мипулук, сощурив глаза, печально смотрит на огонь. Пообещай мне, что ты не умрешь. Обещаю. Мипулук, радостно встав, подходит к очагу, мешает ложкой в казане. Еда для охотников. Маркуси, взяв музыкальный инструмент в виде сопилки, играет. Ночь. На небе светит полная луна. Горят ярко звезды. Медленно кружит снег. Вигвам шамана. Ну что, шаман? Я принял решение. Надо идти искать Саилу. То есть ты веришь в нее? Ну, духи со мной говорили. Кого думаешь послать? Сая сказала, нужен тот, кто чист сердцем. Тогда пусть решает дух ворона. Он сделает свой выбор на рассвете. Что ж, уверен, дух ворона сделает верный выбор. Ха, Сарила. И догадайся, кого мы пошлем? Маркуси! Этот юный выскочка. Живым он оттуда не вернется. Раннее утро. Ворон летит к поселению. На небольшой площадке, припорошенной снегом, горит костер. Шаман бьет в бубен, созывая людей. Инакудей! Инакимат! Калимат! Онатакей! Инакудей! Инакимат! Калимат! Онатакей! Дух великого ворона! Услышь голоса своих детей, укажи охотника, которого ты выбрал, и проведи его в Сарилу во спасение нашего рода. Ворон летит в небо, начинает кружиться над людьми. Пролетая над костром и надышавшись дымом, начинает кашлять, замедляет полет. Кими, сидя на плече Апик, удивленно смотрит на ворона. Ворон, бросив гневный взгляд на Кими, бросается на него. Апик защищает Кими, прикрыв рукой. Ворон выбрал Апик! Опять все перепутал, глупая птица! Кыш! Кыш! И Убирайся! Тоже. Ворон, бросив обиженный взгляд на шамана, взлетает вверх. Нет! Пошел! Чтоб тебе пусто было! Зло гадит на плечо Маркуси. Наконец-то! Ты избранный, Маркуси! Ночь. Вигвам. Женщина, стоя на коленях, расчесывает Арик. Среднего возраста, волосы черные, глаза раскосые черные. Это безумие. Я поговорю с шаманом. Ай! Ты делаешь мне больно. Я пойду на поиски. Это не наша судьба. Конечно, наша судьба – слушать глупые легенды, делать только то, что делали предки наших великих предков, и ничего не менять. Так мы выживаем. Великий ворон выбрал меня. Там могут быть дикие звери. Я уже много лун не видела ни одного. И к тому же, я не боюсь. Я могу разговаривать с медведями. Ты Маркуси, сидя на шкурах животных, грустно смотрит на Саю. Сая, подойдя к казанку, бросает в него травы. Внимательно всматривается. Хочешь отвара? Что тебя беспокоит? Я не хочу идти в Сарилу. Ну почему? Я плохой охотник. Ну а тебе говорят совсем иное. Ну, а как я оставлю Мипулук? Я позабочусь о ней, как о своей дочери. Не понимаю, что со мной происходит. Я слышу голоса. Животные говорят со мной. Ты обладаешь большой силой. Ты станешь великим шаманом. Как Крулик? Нет, не хочу. О нет, ты не будешь как он. Как вы могли быть его женой? Ну, это было очень давно. Он был совсем другим. Он изменился, когда погибли наши сыновья. Во время охоты? Вместе с моим отцом? Это был несчастный случай. Но Крулик не смог простить ни твоему отцу, ни мне. Мой отец был хорошим охотником. Ты мог бы гордиться им. И я хочу, чтобы он мог гордиться. Сая высыпает тобой в ладонь Маркуси кости. Брось кости. Маркуси, подбросив кости, высыпает их на пол. Брось еще раз. Они указывают путь в Сарилу? Ступай. Ты должен нам помочь. Ради моего народа. Благодарю, Сая. Раннее солнечное утро. Старший брат, ты забыл свои защитные очки. Снег ослепит тебя без них. Мипулук подходит к Маркуси, проверяющего сани запряженными ездовыми собаками. Каждый день, маленькая сестренка. Обещаю тебе. Не теряй веры. И возвращайся поскорее. Ты точно хочешь отправиться туда? Мы скоро вернемся, мам. Зато она сможет получше узнать будущего мужа. Мужчина с бородкой, вождь, дает оружие Тутулику. Докажи, что ты настоящий охотник. Ничего себе. Скажи маме, что я принесу ей сердце Карибу. Сын великого вождя. Прошу, надень этот медальон на шею. Неодолимый волк будет тебе помогать и защищать тебя от зла. Спасибо, шаман. Странно. Крулик неожиданно добр. Шаман дает медальон в виде черепа змеи Путульку. Мои собаки лучше. Я поеду впереди. Если знаешь путь, я последую за тобой. На край света! Искать Сарилу! Издавая собаку на дорогу вход, сани начинают плавно скользить по снегу. Люди продолжают сани с надеждой на землю. Падает снег. Сани мчатся вперед. Вперед! Гоните вперед! Вигвам шамана. Шаман, стоя возле котла, пристально всматривается в него, опуская медальон в красную воду. Ворон сидит на плече. Тунгалук! Дай этому парному медальону силу огня и тьмы. Пусть моя кровь превратит медальон в орудие моей мести. Медальон загорается красным цветом, вспыхивает глаза желтым цветом и раскрывается красным. Замечается по сложной долине. Собаки радостно бегут вперед. Арик, сильно рыба со своей горы. Маркетинг Путулис садится на него. Путулик и Апик, спешившись, идут осматривать местность. Стой! Стой! Стой! Идем посмотрим! Лед. Нет-нет, не говори ничего, даже не думай. Ты не прав. Так ты у нас шаман. Умеешь читать мысли людей. Лед! Лед слишком тонкий. Придется потерять время и пройти по самому краю залива. Но я и не думал говорить «потерять время». Может, лучше проявить осторожность? Нет-нет, лед толстый. Выдержит. У меня живот впал. Я не ел так давно, что стал уже легким, как птичка. Хочешь перелететь через залив? Мы легкие, лед выдержит нас. И я думаю, он может выдержать не только нас, но даже полярного медведя! И Апик, севший в сани, продолжает путь по заснеженному проливу. Маркуси, оттолкнувшись ногой, помогает собакам вести сани. Лед медленно трескается. Собаки замедляют ход, жалобно скуля. Путулик и Апик с тревогой смотрят на лед. Кими, испугавшись, прыгает на Путулика. Путулик теряет равновесие, падает на лед. Под санями, где сидит Апик, начинает трещать лед. Сани медленно погружаются в воду. Ук! Ук! Стоять! Апик, медленно подползая к началу саней, отвязывает упряжку с собаками. Помоги! Успокойся! Мы вытащим тебя! Держись! Маркуси, ложась на тонкий лед, хватает руками сани. Скорей! Путулик берется за ноги Маркуси. Апик осторожно переползает с саней по спине Маркуси на более твердый лед. Лед под Маркуси проламывается. Маркуси с санями уходит под воду. Серо-синяя вода. Каменный полуовал блестит голубым цветом. В нише сидит Седна. Вот и ты, Маркуси. Откуда ты знаешь, кто я? Не бойся меня. Я богиня Седна. А другие? Я так долго тебя ждала. Я умер? Нет. Ну, можешь остаться со мной, если хочешь. Я должен найти Сарилу. Зачем? Путь такой трудный. Мало кто выживает. Здесь ты можешь быть счастливым. Богиня, ты увела всех животных. Наши люди голодают. Сарила, наше спасение. У тебя сердце шамана. Я никакой не шаман, я охотник. Маркуси зло начинает работать руками. Начинает сплывать наверх. Сарила. Нет, Седна, голодают. Должен спасти. Апик, Путулик. Мы здесь, Маркуси. Не двигайся. Мы испугались, что ты умер. Апик, что? Сани? Путулик вытащил тебя из воды. Он тебя спас. Нравится тебе рыбка? Что-то слишком тоще. Может, бросить ее обратно? День. На плоском камне вождь режет ножом мясо. Люди выстроились к нему в очередь. Твой кусок, Уляк. А это тебе. К людям подходит Крулик, шаман. Жди своей очереди. Хочешь мясо? Делай свою работу. Думай! Дух тьмы вырвет твой грязный язык! Не приплетай сюда духов. Они тебя больше не слушают. Ты потерял силу, шаман. Ну, я сейчас! Разве ты не можешь попросить Седну вернуть нам животных? Да, Сая права. Пришло время провести обряд. Ладно. Завтра на паковом льду. Держи. Крулик разочарованно смотрит на кусочек мяса. Ворон, жадно схватив мясо, улетает. Ну вернись ты, глупая птица! Иди лови свою птицу-воровку, шаман! Подлая тварь! Воруешь мясо? Погоди, вот я тебя поймаю! У меня для тебя задание. Кар-кар-кар. Крулик берет бутылку, переливает красную жидкость в маленькую бутылочку. Раннее утро. Возле небольшой проруби стоит шаман, бьет бубен. Рядом стоят люди. Седна! Услышь глас моего народа, молящего о прощении, и верни нам животных! Докажи своей кровью, что ты услышала мольбу! Крулик, опустив руку в прорубь, ехидно смотрит на людей. Атане! Это кровь Седны! Богиня простила нас! Вытащив руку из проруби, показывает людям руку, окрашенную в красный цвет. А люди начинают расходиться. Возле проруби остается Крулик. Сая прячется за глыбой льда, подсматривая за шаманом. Этот фокус заставит их замолкнуть. День. Саняк сидит на вкусе, Путулик стоит рядом. Апик бежит за санями. Встает, тяжело дышит, медленно бежит дальше. Путулик, подожди! Останови собак! Бак! Бак! Стоять! Рано располагаться на привал. Но место здесь самое подходящее. Чего остановились? Маркусе захотелось осмотреться, полюбоваться видом. Захотелось побегать. Но тебе нужно отдыхать. Садись, мы будем меняться. Ты что, хочешь устроить Тиме, здесь привал? Тиме, вылезший из капюшона, Апик тревожно смотрит вверх. Апик показывает рукой на ворона-шамана, летящего в небе. Стой! Он похож на Кватака. Это ворон Крулика. Ты прав. Но почему он так далеко от дома? Вигвам шамана. Что, нелегко пришлось? Ну и какую же новость ты мне принес? Выражайся яснее. Добрались уже так далеко. Бедняжка. Он понятия не имеет, каким тяжким станет для него этот путь. Маркуси, наклонившись, след рассматривает след на снегу. Или гигантского лемминга. Хватит шутить. Ты пугаешь Кими. Гигантского лемминга хватило бы на всех наших людей. Следы совсем свежие. Медведь где-то рядом. Пойду посмотрю там. Хорошо. Останься с Маркусей. За гигантским леммингом! Путулик уезжает в санях по следам. Апик и Маркуси осматривают местность. Апик и Маркуси идут по заснеженной равнине, вглядываясь вперед. Апик забегает за небольшой выступ. Сбоку выглядывают два маленьких белых медвежонка. Апик, осторожно! Апик наклоняется к ним, радостно улыбаясь. Они очень симпатичные. С другого бока выходит большая белая медведица. Медведица, оскалив пасть, идет к Апику. Беги, Апик! Апик, споткнувшись, падает. Медведица рыча встает на задние лапы. Маркуси начинает рычать в сторону медведицы. Медведица, забрав маленьких медвежат, уходит. Крулик, стоя в вигваме, колдует. Тунгалук! Тунгалук! Акерми! Акерми! Акерми! Из отверстия вигвама выплывает черный дым. Маркуси подходит к Апик, обнимает ее за плечи. Я вела себя так глупо. Из-за скалы виднеется черный дым. Тихо. Черный что дым происходит? Окутывает Апик и Маркуси. Из дыма рядом появляется череп. Череп нападает на Маркуси и Апик. Бежим! Маркуси и Апик бегут. Черный дым распугает. С неба спускается прозрачная сова, светясь ярко-голубым светом. Я дух Укпик. Я твой дух-хранитель. Дух-хранитель? Я не понимаю, о чем ты! Я ничего не говорила! Ты видела белую сову? Начерти круг на снегу, чтобы высвободить мою силу. Не стой! Беги! Маркуси, остановившись, чертит по снегу круг. Маркуси! Загорается ярко-голубым светом. Черный дым засасывается в круг. Ты заставил дым рассеяться? И ты прогнал медведя? И с леммингом разговариваешь? Как ты это делаешь? Понятия не имею, Апик. Просто духи, они говорят со мной. Идем. Скоро ночь. Поищем укрытие. Апик удивленно смотрит на уходящего Маркуси. Заход солнца. Возле скалы, рядом с убитым медведем, стоит Путулик. Благодарю, медведь, что спасешь наши жизни в обмен на свою. Путулик! Ты великий охотник, Путулик! Мой пустой желудок тебя благодарит! Этого не хватит нашим людям на всю зиму. Бедняга, Путулик. Жизнь охотника тяжела. Не волнуйся, мы найдем много дичи в Сариле. Ночь. На заснеженной земле стоит иглу. В середине иглу возле небольшого костра медведь сидят Маркуси, Апик и Путулик. А я смотрю ему в глаза и говорю: Нанук, готовься умереть, потому что мое племя голодает. И Нанук тебе ответил? Нет, нет. Но я обещал, что налью пресной воды ему в рот, если выиграю битву. Зачем? Так мы благодарим животных. Апик засовывает волосы Нанук гребень. Поднялся на задние лапы. Гребень начинает огромным, ярко светиться, сползая вниз. Маркуси пристально смотрит он на гребень. Он бросился на меня, и я выронил ружье. Я думал, что все, мне пришел конец. Кимми, схватив гребень, спрыгивает на пол. Ты меня слушаешь? Что? Да, да, продолжай. Но я схватил ружье и выстрелил, не целясь. Большой медведь рухнул, как игла под весенним солнцем. Отличная история. Расскажи ее всем, когда вернемся. А рассказать, что произошло с нами? Что? Мы увидели двух медвежат. Медведица подошла ко мне сзади. И тогда Маркуси... Не надо, Апик. Ничего интересного. Что? Медведица с медвежатами? Что же вы молчали? Нет, Путулик. Они еще маленькие. Они пропадут без матери. К тому же они уже далеко отсюда. И ты еще называешь себя охотником. Раннее утро. К вигваму шамана идет Сая. Что тебе нужно, старуха? Ты солгал. Я все знаю. Не понимаю, о чем ты говоришь. На паковом льду это была не кровь богини. Ты использовал внутренности зверя. А, да. Я беспокоюсь о тебе. Ты стал тенью того, кем был прежде. Из-за того, что ты сделала с сыновьями. Они были слишком молоды. Но нет, ты послала их на охоту с этим жалким... Отец Маркуси не был ни в чем виноват. Я изувечил ногу, ища их тела. И каждый день она напоминает мне об этом. В них попала молния. Это несчастный случай. Прояви уважение к умершим. Не говори со мной таким тоном. Я шаман. Когда-то ты был шаманом. А сейчас ты искорежен гордыней и тщеславием. Ты старая карга. У меня еще есть сила. Сая с сожалением смотрит на Крулика. Крулик, зайдя в вигвам, берет медальон. Ступай! Ступай! Найди близнеца! Ступай! Готовы, друзья? Сегодня побегаем. Раннее утро. Путулик запрягает собаку в упряжку. Путулик кривит лицо от боли. Медальон загорается красным светом. Бутулик хватается за горло карты, лицо кривится от боли. Повернувши голову на бок, зло смотрит на сидящих рядом Маркуси и Апик. Видишь? Царила там. Идемте, пора ехать. Ты знаешь дорогу? Мы возвращаемся. Поворачивай! А как же Царила? Хватая Апик за ворот, толкает ее в сани. Что на тебя нашло? Ты пойдешь со мной. Успокойся, Бутулик. Бутулик толкает Маркуси. Маркуси потеряет равновесие, падает на землю, ударяясь головой о камень. Маркуси! Что ты наделал? Нет! Не трогай меня! Бутулик, отпусти! Он замерзнет насмерть! Бутулик хватает Апик, садит в сани. Маркуси лежит на земле без сознания. Бутулик и Апик уезжают. Сая показывает девочке разные тени на стене в виде животных, сделанные руками. Кто это? Это же олень! Знаю! Это тюлень! Что это за собака такая? Совсем не похожа на собак Маркуси! Мипулук грустно опускает глаза. Ты скучаешь по старшему брату? Конечно, скучаешь. Сая берет траву из тарелки, подходит к огню, бросает в огонь траву. А что это? Увидишь. По вигваму распространяется голубой дым. Дым показывает лежащего Маркуси. Это Маркуси! Это Маркуси! Я вижу его! Он пропал. Не волнуйся. Маркуси скоро вернется к нам, Мипулук. Бутулик гонит собак, Апик грустно смотрит по сторонам. Апик спрыгивает с саней, Кимми выпадает из капюшона. Бутулик хватает Апик. Здесь легко погибнуть в одиночку. Бутулик, отпусти меня! Нет! Бутулик бросает Апик на сани, подгоняет собак и уезжает. Кимми остается возле камней. Пасмурный день. Шаман стоял у костра с медальоном колды. Какие известия? Один. Всеми брошен. Маркуси замерзнет насмерть. Превосходно. А почему бы нам не наслать снежную бурю? Кролик кладет медальон на стол. Глаза змеи на медальоне тухнут. Вечер. По заснеженной земле на санях едут Бутулик и Апик. Бутулик кривится от боли, вертит головой. Стойте! Бутулик в недоумении смотрит на Апик. Что мы здесь делаем? А где Маркуси? Да что с тобой такое? Ты не помнишь? Ты вырубил его и бросил там умирать! Нет, Маркуси мой лучший друг! Ты не дал мне вернуться и помочь ему! Я бы никогда... Но почему я не помню? Я тоже не знаю, Бутулик. У нас нет времени. Давай скорее, нужно найти Маркуси! Да, Бутулик да, разворачивает сани, мчится в гору. Дует сильный ветер. Начинается метель. На лицо Маркуси падает снег. Кимми запрыгнул на Маркуси, жалобно попискивает. Кимми лижет язычком лицо Маркуси. Кимми соскочил на землю, зло кусает Маркуси за нос. Маркуси, потирая нос, с трудом поднимается. Надевает капюшон, зябко трет руками плечи. Медленно идет вперед. Надо двигаться. Бутулик, взяв упряжку, пытается сдвинуть собак с места. Апик сзади толкает сани. Надо искать Маркуси! Я знаю, но... Я не остановлюсь! Он мой лучший друг! Мы все умрем, если не найдем укрытие! Путулик обреченно опускает голову. Маркуси, шатаясь, с трудом идет по снегу. Кими сидит на плече у Маркуси. Маркуси, оступившись, падает на снег. Приподняв голову, видит видение своей сестры, Мипулук, Саи и Апик. Мипулук, путь охотника долог и труден. Вставай, Маркуси. Апик, не надо, нет. Убывающая луна на небе. Кролик подходит к жертвенному камню, забирает тушку зайца. Закрой клюв, глупая птица, ты нас выдашь! Сегодня будем праздновать кваток. Будем праздновать победу над Маркуси! Ну-ка, подожди, я кое-что придумал. Надо сделать небольшой подарок этой старой мерзкой ведьме. Ночь, метель. В середине иглу возле небольшого костра уйти, сидит Апик и Путулик. Мы продолжим поиски. Может быть, если нам повезет. В иглу забегает запыхавшись Кими. За ним на четвереньках ползает Маркуси. Маркуси! Это ты, мой друг? Апик обнимает Маркуси, радостно улыбаясь. Путулик виновато опускает глаза вниз. Апи, Маркуси и Путулик спят. Маркуси, проснувшись, поднимается. С улыбкой смотрит на спящих друзей. Маркуси выбирается из иглу. Раннее утро. Собаки лежат возле саней. На небе горит красно-зелено-бордовое сияние. Маркуси смотрит на небо. К нему подходит Путулик. Апик сказала, что я вырубил тебя там. Я оставил замерзать. Ты ничего не помнишь? Совсем ничего. Я знаю, ты не поступил бы так никогда. Наверное, это злые духи завладели тобой. Вот только как и зачем? Мы должны быть внимательны. Тихо. Хороший пес. Как ты выжил в такой буре? Мне было видение. Я увидел Апик, плачущую. И просто пошел к ней навстречу. У тебя есть сила шамана. Говорю же, я не шаман. Расскажу Апик о твоей силе. Она это уже знает. Ты сказал ей первый? Утро. Вождь и люди смотрят на пустой жертвенный камень. Это воровство, которому нет прощения. Это преступление против всего рода! Виновный в этом будет наказан. Он все еще жив? Проклятие, нет? Я хочу, чтобы он умер! Испустил дух! Сдох! Загнулся! Сгнил без остатка, чтобы его кости сгрызли дикие звери! Я знаю! Я превращу его в голубой льда! Да, ты прав, это я уже пробовал делать. К тому же лед тает с приходом весны. Я превращу его в пепел! Начинает колдовать, вливая воду к подвешенному казану. И еще последний ингредиент. Кролик, прокалывая палец, капает кровь в казан. По вигваму начинает распространяться бледный розовый дым. Гори! Гори! Гори! Ворон удивленно смотрит на дым. Сами мчатся по заставленной равнине. Впереди виднеется большой огонь. Огонь вспыхивает возле саней. Собаки испуганно лают, приостанавливают бег. Огонь начинает окружаться. Путулик испуганно озирается по сторонам. Надо вернуться в поселение. Нет. Силы зла таким образом пытаются помешать нам найти Сарилу. Путулик прав. Не бойтесь. Вперед. Уит! Уит! Уит! Маркус гонит собак сквозь столбы огня. Маркуси, возвращайся! Нет! Маркуси гонит собак вперед, Путулик догоняет. Сая, пройдя мимо вигвама кролика, принюхивается. Очень странный запах. О, злой дух, о, злой дух! Отомсти за меня! Кролик, стоя на коленях возле очага, колдует. Сая медленно поднимается к кролику. Дух огня! Источник жары смерти! Лети к мальчишке! Обрати его в пепел! Избавь меня от Маркуси! Ах ты проклятый колдун! Сая кидается на кролика. Кролик, схватив руку Саи, отталкивает ее. Сая, взорчившись, толкает кролика. Кролик, задев казан, опрокидывает его на пол, зацепив огонь. Вигвами вспыхивает огонь. Сая, испугавшись, выбегает. Маркуси гонит собак вперед. Кутулик бежит рядом, кидая столбы огня. Их окутывает черный дым. Путулик Ада Маркуси начинает кашлять, прикрыв рот рукой. Сделай же что-нибудь! Выведи нас! Используй свою силу, шаман! Я говорю, я не шаман! Нет! Абик, надышавшись дымом, падает в обморок. Ухпик! Путулик падает на землю. Приди! Помоги! Маркуси без чувств падает возле саней. Среди черного дыма вспыхивает ярко-голубой свет. Появляется летящая сова Ухпик. Ухпик, пролетая мимо черного дыма, распространяет голубой свет. Горят ярко звезды. Апик лежит в санях. Кими лежит рядом. Маркуси лежит возле саней. Путулик лежит на земле. Маркуси! Маркуси! Путулик! Очнитесь! Мы живы? Ночь. Иглу. Путулик расчесывает волосы Апик. Путулик, положив гребень на пол, ложится спать. Что случилось? Думаю, пора спать. Маркуси играет на музыкальном инструменте. Гребень, засветившись голубым светом, подлетает к Маркуси. Гребень, перевернувшись пару раз, подлетает к волосам Апик, начинает расчесывать волосы. Апик удивленно смотрит на гребень. Будешь ждать до утра, чтобы погасить лампу. Апик, Путулик и Кими спят. Маркуси, потянув колени к подбородку, смотрит на них. Вспыхивает ярко-голубой свет. Появляется Ухпик. Маркуси, сегодня ты использовал свою силу в личных целях. Неужели таким шаманом ты хочешь быть? Дух, о чем ты говоришь? Тебя влечет к юной Апик. Она должна сама выбрать себе мужа. У тебя тоже есть выбор. Ты можешь использовать свою силу ради себя или ради всего своего рода. Будь осторожен, делая свой выбор. Раннее утро. Поселок. Кролик незаметно подкидывает под рядно кости. Это серьезное обвинение, Сая. Я видела, как он вытащил мочевой пузырь с кровью из полыньи. И я слышала, как он призывал злой дух огня убить Маркуси. Остерегайся ее. Она просто хочет... О! Что? А это что? Заячьи кости. Зая! Она украла мясо! Я не знаю, откуда... Она обманула наше доверие! Нет, кто-то подложил их мне. Кости спрятаны в твоем иглу, под шкурой твоего карибу! Я должен... У меня нет выбора. Обреченно опускает голову. Я созываю совет рода, чтобы судить тебя. Путулик гонит собак. Апик сидит в санях, Маркуси бежит рядом. Впереди виднеется ущелье. Путулик начинает тормозить сани ногами. Маркуси хватает вожака собак за шею, останавливая его. Дальше пути нет. Серьезно? Можно перелететь через расщелину. О, нет. Положение безвыходное. Мы охотники. Знаем наверняка. Не вижу края пропасти. Куда ехать дальше? Спроси у костей. Маркуси, бросив кости, удивленно поднимает брови. Кости показывают на ущелье. Невозможно. Брось еще раз. Но мы не можем. Путулик, разозлившись, пинает ногой кости в ущелье. Кости, перелетев ущелье, приземляется на другой стороне, указывая путь вперед. Если кости говорят идти прямо, значит пойдем прямо. Но, Путулик, мы не можем туда переехать. Значит, перелетим. Путулик, взяв копье с веревкой, бросает на другую сторону ущелья. Путулик крепит веревки. Мы ползимы добирались сюда. Мы не можем терять время и искать обход. Хочешь перейти через расщелину? Обращайся не к шаману, а к охотнику. По двум натянутым через ущелье веревкам перетягивают сани. Все хорошо! Ну а теперь я! Путулик, схватившись за веревку руками и ногами, ползет на другую сторону ущелья. Закрепленный нож начинает съезжать. Путулик начинает провисать над ущельем. Быстрее перебирает руками и ногами. Нож продолжает съезжать. Веревка ослабевает. Путулик свисает над ущельем. Хватайся за руку! Маркуси протягивает руку Путулику. Не могу! Сможешь! Постарайся! Путулик, раскачавшись, хватается за руку Маркуси. Веревка больше провисает. Путулик опускается в ущелье. Рука Путулика соскальзывает с руки Маркуси. Славно поохотились, мой друг. Это не конец, Путулик. Путулик, взявшись двумя руками за веревку, висит над ущельем. Маркуси, сощурив глаза, пристально смотрит на закрепленный на другой стороне нож. Нож загорается ярко-голубым светом, продвигается на исходную точку закрепления. Веревка натягивается. Путулик поднимается из ущелья. Маркуси вытягивает Путулика наверх. Надеюсь, Сарила того стоит. Совет. Сая стоит перед вождем и людьми, опустив голову. Ты хочешь что-нибудь сказать, Сая? Я невиновна в краже. Кто хочет сказать в ее защиту? Она лечила всех нас. Она заботится о Мипулу как мать. Она не заслуживает наказания. Она вылечила мою жену и спасла моего брата. Она много сделала для нас. Ее нужно простить. Сая знает секреты растений. Ради общего блага мы должны простить ее. Поднимите руки те, кто считает ее виновной. Пора принять решение. Крулик с ненавистью в глазах медленно поднимает руку. Некоторые люди следуют его примеру. Три. Трое против троих. Согласно традиции, в таком случае вождь принимает решение. Да свершится правосудие. Вы все знаете, как я отношусь к Сае. Она один из самых уважаемых членов рода. Но доказательства преступления я видел своими глазами. И я вынужден объявить Сайю виновной. Нет! Это несправедливо! Ее подставили! В соответствии с законами древних предков, ты больше не член нашего племени, Сайя. Ты должна покинуть поселение и жить одна. В наказание за свое преступление. Миполук, подбежав к Сайе, обнимает ее, плача. Не переживай, Миполук. Каюджи будет заботиться о тебе, пока не вернется Маркуси. Утро. Маркуси гонит собак. Путулик бежит рядом. Впереди возвышаются скалы. Кости указывают путь вперед. Сначала расщелина, а теперь стена. И Сарила. По другую ее сторону. Значит, преодолеем. Путулик, взяв топор, подходит к скале. Размахнувшись, делает удар. Путулик отбрасывает назад. Ты наверняка отколол кусок. Где-то тут... Маркуси подходит к скале, дует на нее, протирает рукой. Как странно. Скала становится прозрачной. По ту сторону скалы плавает Седна. Что ты там видишь? Седну? Седну? Приветствую, Маркуси. Ты подошел к вратам Сарилы. Я бы не справился без Путулика и Апик. Неужели он говорит о нас с богиней Седной? Вспомни свой путь, Маркуси. Маркуси вспоминает свой путь. Пробегают эпизоды радостного и тяжелого пути с друзьями. Ты можешь войти в Сарил. Ты это заслужил. Маркуси обнимает друзей. Маркуси подходит к скале. Вспыхивает ярко-голубой свет. Появляется врага. Маркуси с друзьями на санях приезжают к вратам. Сани мчатся по темному туннелю, подсвеченному ярко-голубым светом. Впереди виднеется выход из туннеля. Собаки вывозят сами на зеленую лужайку. Везде цветут цветы и летают бабочки. Растут деревья с зелеными листочками. По лужайке прыгают зайки. Апик и Путулик с открытыми ртами смотрят на окружающую природу. Великолепнее, чем я представляла. Мы добрались. Это невероятно! Как здесь прекрасно! О, Весенние травы. Мы устроим для всех наших большой пир. Гляди! Путулик показывает рукой Маркуси на оленя, прогуливающегося по лужайке. Апик, сорвав оранжевую ягоду, протягивает ее Кимми. Кимми с удовольствием ест. Попробуй. Они не поверят глазам, когда мы принесем ягоды среди зимы. Кимми и Апик едят ягоды. Используй копье! Отойди в сторону, Маркуси! Почему не убил ее? Я не мог. Она беременна. Мы здесь, чтобы охотиться. Вдали видны горы. На лугу пасутся олени. Стекает небольшой водопад. Апик с восхищением рассматривает природу. Подбегает к небольшому озеру. Апик выныривает из воды и с наслаждением плавает. Давай смелее, Кимми! Вода теплая! Кимми резвится с бабочкой на берегу озера. Маркуси, держа копье в руке, подходит к небольшому пруду. Присев, вглядывается в гладь воды. Из воды показывается лицо Седны. Ты выдержал все испытания, Маркуси. Ты вернешь животных, Седна. Мы сможем снова охотиться. Осталось только сделать еще кое-что для меня. Скажи, что? Я это сделаю. Нет. Настоящий шаман знает, что делать. Но я не знаю. Как только вернешься, сделай, что должен. И все животные тут же вернутся. Седна! Чего она хочет? Путулик подтягивает к саням убитого оленя. Маркуси! Маркуси! Бежит на поиски Маркуси. Маркуси подходит к озеру, где плавает Апик. Апик манит пальцем Маркуси. Апик! Медальон на груди Путулик зажигается красным светом. Глаза змеи ярко светят. Путулик корчится от боли. Путулик, будь моей карающей рукой! Отомсти за меня! Апик и Маркуси плавают в озере, резвятся. Маркуси нежно гладит Апик по волосам. В Маркуси и Апик летят пули, пущенные Путулик. Путулик, осторожней! Он что, стреляет в нас? Маркуси и Апик скрываются под водопадом. Скорей! Маркуси и Апик бегут по роще, вслед летят пули. Маркуси резко останавливается. Из-за высокого куста показывается медведь. Маркуси разговаривает с ним. Что ты ему? Нет времени. Бежим. Путулик с оружием в руках пристально всматривается вперед. Из-за куста выбрасывается большой медведь. Убивает из рук ружье. Путулик падает на землю. Медведь нависнув и оскалившись над Путуликом, уходит. Путулик вскочил, подбирает ружье, зло смотря на уходящего медведя. Маркуси и Апик бегут по заснеженному склону. забегает в расщелины скал. Что? Что такое с Путуликом? Может, он ревнует? Я думаю, это... Скорей! Бежим туда! Скорей! Осторожно! Давай руку! Сюда! И что дальше? Развернувшись, видят Путулик с оружием в руках. Путулик! Чего ты хочешь? Я хочу вашей смерти. Послушай меня. Да, это больно. Но мы были детьми, когда нас посватали. Чувства приходят позже. Что ты такое говоришь? Все наладится, когда он умрет. Медальон на груди Путулик начинает ярче гореть. Это медальон. Крулик управляет им через медальон. Ты подлый трус! Хочешь украсть мою силу? Путулик крылит лицо, зло ударяет ружьем по земле. Земля начинает трещать, образовывая расщелину. Кинни бросается на Путулика. Апик, потеряв равновесие, соскальзывает в расщелину. Маркуси хватает Апик за руку. Держись! Кинни пытается снять медальон с груди Путулик. Медальон падает на землю. Путулик берется руками за голову. Маркуси, скорее, помоги! Маркуси и Путулик вытягивают Апик. Хватай мою руку! Нет! Я помогу! Нет! Ты... Это из-за медальона! Верь ему! Ухватил! Держись крепче, Апик! Спасибо! Лавина! Маркуси, Путулик и Апик оказываются под снегом. Поселение. Пасмурный день. Люди стоят возле могилки, сложенной из камня, плачут. Такая молодая. Нас ждет та же участь, если животные не вернутся. На шкурах животных лежит Сая. Я принесла тебе снадобье. Из черного лишайника, как ты учила. Ты знаешь, Мипулук, никому не разрешено приходить сюда. Никому. Но я не хочу, чтобы ты умерла. Сая берет из рук Мипулук чашу, пьет отвар. Мне снился Маркуси. Правда? Ты и Маркуси на больших санях, которые тянули собаки. Сани поднялись в небо. К самым звездам. Любуйся своим Маркуси во снах, сколько влезет. Больше ты его никак не увидишь. Твой Маркуси погребен под снегом. Как же ты жесток. Крулик удивленно прислушивается к лаю собак. Солнечный день. Поселок. Люди выходят встречать Сани. О, это невозможно! Невозможно! Апик! Ты и Маркуси лучшие друзья, о ком можно мечтать. Я говорю это открыто и честно. Старые обещания не должны связывать нас. Путулик. Нет. Ничего не говори. Я понимаю и принимаю это. Доченька, Апик! Похоже, охота была удачной. Да. Она изменила мою судьбу. Больше не будешь своевольничать. Не могу обещать. Мы с Путуликом разорвали нашу помолвку. Но... Традиции — это прекрасно. Но и свое сердце мы тоже должны слушать. Кутулик отдает ружье отцу. Отец, возвращаю. Оно твое, сынок. Ты доказал, что ты настоящий охотник. Спасибо. Оно поможет мне в странствиях. Странствиях? Неужели ты собираешься уйти? Я понял, что это мой путь познания. Я хочу учиться у других, чтобы стать достойным и чтобы быть хорошим вождем. Мипулук! Сестренка! О, Маркуси! Я так соскучилась. Маркуси обнимает сестру. Обещаю. А где Сая? На небе плывут черно-серые тучи. Маркуси! Проклятый! Уйди с глаз моих! Ни за что! Ты просто ослеплен злом! Ого, Путулик. Что ты делаешь рядом с этой крысой? Иди сюда, мой друг. Забери свой медальон. Он потерял силу. О, но я силу не потерял. Я великий шаман, и духи на моей стороне. Ты много раз пытался убить меня, и каждый раз терпел неудачу. Ради своего блага, уйди сам, лживый шаман. О, нет! Нет! Мы померяемся силой! Один на один! Не надо, Маркуси! Нет. Седна сказала, что я должен сделать то, что должен. Тогда я ее не понял. Теперь понимаю. Думаешь, Седна защитит тебя? Тунгалук! О, дух тьмы! Направь мою руку! Крулик, подняв посох, призывает духа. Посох превращается светящуюся ярко красным цветом змею. Крулик бросает змею на Маркуси. Маркуси, выставив руку, отображает нападение змеи ярко-голубым свечением. Крулик разочарованно смотрит на Маркуси, начинает колдовать. Поднимается смерч. Воронка смерча приближается к Маркуси. Смерч втягивает в середину Маркуси. Он убьет его! Настоящий шаман может усмирить буран. Смерч, развернувшись, приближается к шаману, втягивает его. В середине воронки вспыхивают круглые молнии. Саяс Апик, Путулик и Мипулук пристально наблюдают за смерчем. Из воронки выпрыгивает Маркуси. Люди радостно приветствуют его. На снегу, держась рукой за живот, лежит шаман. Тяжело дышит. Сая! Сая! Не надо. Это я украл зайца. Прости меня. Упокойся с миром, Крулик. Крулик закрывает глаза. Я не знал радости на земле. Пусть мягкость свежей воды успокоит тебя в мире ином. Ворон Кваток, пролетая мимо тела шамана, хватает лапами с его груди медальон. Солнечный день. Жители поселка собрались возле проруби. Маркуся, раскрыв мешок, кладет на землю скелет небольшого животного. Опускает скелет животного в воду. Прими, в воду ныряет маленький беленький морской котик. Седна обнимает морского котика. Спасибо, Маркуси. Твой род прощен. Да здравствует его новый шаман. Мы прощены. Благодаря тебе. Ты великий шаман. Эй, эй, Маркуси! вечер. На небе плывут розово-белые облака. Иглу. На земле, застеленной шкурами животных, стоят тарелки с ягодами, мясом, сидят жители поселка. Расскажи поподробнее. Расскажи поподробнее. Интересно. Нас накрыло огромной толщей снега. Мы начали задыхаться. Я был уверен, что мы умрем. Ну, и как вы выбрались? Откопали себя, что ли? Да какое там? Мы даже не знали, где верх, где низ. Мы были в абсолютной темноте. Но тут мы услышали рев лемминга и стали прорываться на звук. В иглу залетает Кваток, садясь рядом с Маркуси. Кваток очень умная птичка. Нашел нового хозяина. Нет, мне не нужен Кваток. Ведь у меня есть Кими. Он мой помощник. Что ж, а как мы поступим с Кватоком? У моей жены есть рецепт вороньего рагу. Испугавшись, вылетает из иглу. Летит прочь от поселка. По заснеженной равнине бегут северные олени. Белая медведица с маленькими медвежатами лениво прохаживается по камням. Объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2013 году.